«Говорите ясней, сумасшедший старик», — сказал Гримми, щелкая по лбу Харона. Харон повалился и покатился назад. Харон потер лоб. «Я Экзинтер», — сказал он, поднявшись с пола. «Я не просто телепортировал Яганна в фюзеляж, я вернул его во времени». Харон поднял руки. «Вы слушайте меня, прежде чем говорить что-либо, пожалуйста. Из-за меня люди сбежали с континента Тремер 800 лет назад. После того, как я привел Яганна в фюзеляж, я телепортировался как можно дальше. Я ушел от него, но солдаты, которые пришли со мной, не были такими счастливыми», — сказал Харон и вздохнул. «Ты должна простить меня, если я забуду кое-что. Прошло более 1000 лет, а с тех пор многое произошло. Я встретил город Вердерт после блуждания по фюзеляжу. Там было много интересных существ. Фениксы, мантикоры, бегемоты. Ну, они все еще там. Растения были также огромными и обильными. Ох, там было так много знаний, чтобы учиться». Харон кашлянул. «Ах, я отвлекаюсь. В любом случае мне удалось убедить жителей Вердерба, что Яганн представляет собой угрозу, и они согласились помочь. Король послал волны солдат, чтобы остановить его. Их оружие было гораздо более продвинутым, чем наше, но они не полагались на магию, а только на веру. Они сражались с Яганном в сражении на выносливость. Они уничтожили всех реплицирующихся червей и их хозяев. В конце концов он вместе с паразитами становился все слабее. Царь приказал уничтожить Яганна и всех червей, но у одного из князей были другие планы. Он притворился, что следовал приказам короля и закопал тело Яганна в кожу Орехалкума, оставив червяков себе. К этому моменту черви были настолько слабы, что не могли полностью контролировать человеческое тело даже после того, как внедрялись в них. Он вживлял их в каждого, кто выступал против него, и использовал свое безумие в качестве предлога для их казни. Тафель нахмурилась. «Ты не остановил его?» Харон приподнял бровь. «Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, тогда мы не были бы в таком положении», — сказал он и почесал подбородок. «Я был также немного озабочен всеми новыми видами животных и растений вокруг меня, но это не относится к делу. Этот принц стал королем и использовал червей, чтобы обеспечить безопасность своего правления. В конце концов, это стало тайной высших эшелонов. Однажды кто-то что-то перепутал, и черви были освобождены. Они вышли наружу, и никто не мог остановить их, поскольку царь подорвал силу королевства, чтобы обеспечить свое правление. Люди паниковали, города падали. Звери в фюзеляже заражались, когда ели людей или других зараженных животных. В конце концов, последние остатки человечества обосновались в городе на побережье фюзеляжа. Единственная причина, по которой он держался, был из-за кристаллов, я называю их духовными слезами, которые смогли выставить барьер против червей. Это те же кристаллы, которые люди используют сейчас, чтобы призвать духи своих предков. Я создал портал, и люди смогли сбежать на этот континент. Я установил правила телепортации в фюзеляж, чтобы гарантировать, что черви не смогут проникнуть в Зурист, но я, должно быть, где-то облажался, потому что, очевидно, черви смогли проникнуть и заразить Яганна. Вур наклонил голову, нахмурив брови. «Итак, черви, заразившие Яганна, были предками самих себя?» «Именно», — сказал Харон и кивнул. «Если бы я не телепортировал Яганна в фюзеляж, то червей никогда не существовало бы, и это избавило бы меня от необходимости телепортировать Яганна в фюзеляж. Но я опоздал и не успел остановить себя». «А-а-а», — сказала Тафель и выдохнула. «Я не понимаю, куда это ты нас ведешь?» Линдис скрестила руки на груди. «Мы должны выяснить, откуда происходят черви. Последняя вспышка была, когда я почти уничтожила Нифл, демоны выпустили червей, но это было 10 лет назад», — сказала она и нахмурилась. «Как случилось, что заразился только Яганн? Что здесь случилось, Вур? Помоги!» Группа, стоящая на крыше, посмотрела вниз. Лилиан лежала на ехавшей лошади. След крови оставался за лошадью. Вур нахмурился и спрыгнул с крыши, приземлившись перед лошадью. Он положил ладонь на спину Лилиан. Свет осветил раны на ее спине зеленым светом. Лилиан села со слезами на щеках. «Пол, Мишель», — сказала она, — «они мертвы. Вы должны воскресить их, прежде чем их души покинут свои тела. Пожалуйста». «Что случилось?» — спросил Вур, схватив руку Лилиан. «Разве ты не был возле храма?» Тело Лилиан дрожало, покачало головой. Это был Трент. Он использовал какую-то магию, чтобы заставить дух исчезнуть. Он убил Мишель и Пола после того, как вы уехали, — сказала Лилиан, всхлипывая. «Он чуть не убил меня, но кольцо моего дедушки помогло сохранить мою жизнь. Он взял Рудольфа и папу. Я пытался найти целителя, но все уже покинули этот район из-за дракона. Я спасу их», — сказал Вур и повернулся к Гримми. «Мне нужно прокатиться». Гримми посмотрел на Линдис и подхватил ее вместе с Хароном и Тафель. «Мы разобраться с червем попозже, давай сначала спасем друзей Вура». Линдис нахмурилась. «Единственная магия воскрешения, которую я знаю, это реанимирование мертвых», — сказала она и повернулась к Тафель. «Полагаю, ты тоже не знаешь?» Тафель покачала головой. «Я могу это сделать», — сказал Вур. «Я узнал об этом от Джулианы». Том 1, глава 77. Релла открыла глаза. «Я жива?» Она повернула голову влево и увидела, что Белла лежит рядом с ней. «Белла», — сказала Релла и наклонилась над телом синей феи. «Проснись, Белла. Пожалуйста, проснись». Она попыталась прощупать пульс на шее Беллы. Через мгновение она вздохнула с облегчением. Металлические прутья с руническими надписями, которые ранее блокировали вход в пещеру, исчезли. Релла подняла оковы и увидела следы зубов на сломанном крае. В ее голове появилось изображение янтарно-белой феи, холодный пот скатился по ее спине. «Релла!» Релла повернула голову и уставилась на Беллу. «Белла, мы должны выбраться отсюда», — сказала Релла, помогая Белле подняться на ноги. «Мы свободны?» — спросила Белла. Ее глаза расширились. «Это иллюзия?» Она толкнула Реллу и отступила назад. «Глупая, нет», — сказала Релла, поднимаясь с пола. «Я не иллюзия. Один заразился чивими». Белла задрожала. «Ты помнишь, что произошло в последний раз, когда мы пытались сбежать?» — сказала она, когда в уголках ее глаз образовались слезы. «Я не хочу, чтобы это повторилось снова». Релла скрестила руки на груди. «Это единственный шанс, который у нас есть», — сказала она. «Пойдем». Она протянула руку Белле. Белла задрожала, но подошла к Релле и взяла ее за руку. Релла кивнула. «Давай», — сказала она. «Нам нужно рассказать кому-то о червях. Нам нужно найти Вура. Он может остановить маму». «Где Рой?» — спросил Вур. Лилиан покачала головой. «Я не знаю, куда он делся. Трент напал на меня после Пола и Мишель», — содрогнувшись, сказала она. «Кто такой Трент?» — спросила Линдис, осматривая алтарь в храме. Она взяла чашу, в которой находились остатки кристаллов, используемых для вызова духов. «Он был одним из победителей конкурса», — сказала Лилиан. «Он был воином второго ранга. Вы заметили в нем что-то странное?» Лилиан покачала головой. «Я никогда не встречала его раньше, поэтому не знаю», — сказала она. «Мы не видели соревнования. Он казался нормальным. Подождите. Его глаза. Они были похожи на глаза Стеллы». Камень в руке Линдис превратился в пыль. «Стелла?» — спросила она, сузив глаза. Лилиан отступила назад. «Да, Стелла была воином на конкурсе, но она проиграла в первом раунде», — сказала она. «Ее глаза были как у змей, они меняли цвета. Было чувство, как будто они могли видеть душу». Она вздрогнула. Пол под Линдис разбился. «Понятно», — сказала она с напряженной улыбкой. «Все гораздо хуже, чем я предполагала. Что ты имеешь в виду?» — спросил Харон. «Он одолжил набор одежды священника, чтобы прикрыть его голое тело. Королева-фей похитила папу и наследного принца», — сказала Линдис. «И каким-то образом дракон заражается паразитами в это же время. Итак, у королевы-фей есть доступ к червям?» — хмуро спросил Харон, нахмурив брови. «Разве ты не продала ее 4 столетия назад?» — Линдис кивнула. «Вот в этом и проблема», — сказала она. «Нам нужно сообщить людям, демонам и эльфам об этом. Я полагаю, у тебя нет способа остановить червей?» Она повернулась к Харону. Харон кивнул. «Да, действительно», — сказал он. «Но ты можешь легко раздавить их, пока у них нет хозяина». «А если у них есть хозяин?» — спросила Линдис с приподнятой бровью. Харон пожал плечами. «Разрежьте их на части орехалком, сплав меди с цинком», — сказал он. «Разве это не то, что люди делали в Труммере, когда Яган впервые появился там?» «Верно. И теперь Труммер полностью захвачен за исключением фюзеляжа. Верно, тоже верно. Черт возьми, Экзентер, что ты делал в прошлом тысячелетии?» — спросила Линдис, ударяя его ногой. «Ты серьезно поставил будущее мира на то, что сможешь остановить себя?» Харон поморщился. «Это была хорошая ставка», — Линдси вздохнула. «Убирайся», — сказала она и потерла виски. «Мне не нужна твоя экзистенциалистская чушь прямо сейчас. Приведите короля и его советников к Кинингриху. Необходимо провести собрание». «Я могу привести демонов», — сказала Тафель, вставая. «Хорошо», — сказала Линдис. «Мы будем». Линдис нахмурилась. Тафель наклонила голову. Что-то случилось. Линдис приподняла бровь. Отряд скелетов был ликвидирован группой зараженных фей, сказала она. Стелла делает ход. Она пряталась прямо под нашим носом на границе между тремя народами. Мои летучие мыши обнаружили ряд подземных пещер, которые, должно быть, были скрыты магией иллюзий. Зараженные феи, червями, о которых вы говорили, спросила Лилиан. Линдис кивнула. Лилиан побледнела. Дом Леонисов на границе. Мой дедушка там. Том 1. Глава 78. Вур и Тафель стояли на голове Гримми. Лилиан, Пол и Мишель висели в когтях черного дракона. Линдис летела перед Гримми. Из ее спины пробивались полупрозрачные летучие мыши. Гримми витал в воздухе над территорией Леонисов. Глаза Лилиан засияли. «Я вижу дедушку!» Закричала она и указала на волну солдат, мчащихся к огню. «Он сражается с группой фей. Я должна помочь ему!» Лилиан поднялась по когтю Гримми. Она взяла свой лук и прицелилась, стрелой из света. Пол закрыл глаза от света правой рукой. «Ты можешь попасть отсюда?» – спросил он. «Дедушка выглядит как муравей». Лилиан выпустила стрелу в ответ. Стрела с визгом полетела на фею размером с пыль внизу. Она оставляла след света в воздухе, как падающая звезда на ночном небе. Линдис подняла бровь, стрела попала в цель. «Неплохо», – сказала она, когда стрела врезалась в тело феи, сбив ее с ног. Солдаты перед феей застыли, прежде чем посмотреть в небо. Жаль, что они не восприимчивы магии. Дедушка Лилиан шагнул вперед и обезглавил фею. Червь выскочил из головы феи к человеку, но его отбили щитом. Еще одна стрела света ударила по телу червя, окутав его белым пламенем. «Похоже, люди могут позаботиться о себе», — сказал Гримми и подлетел ближе к месту боя. Несколько человек бросали водяные заклинания, чтобы потушить горящие фермы, в то время как бронированные мужчины отбивались от фей. Стрелы света сбивали фей на землю, не давая ему скользнуть от мечей. Руна образовалась на лбу Мишель, когда она произнес заклинание. Несколько мгновений спустя на поле битвы упали столбы белого света, исцеляющие людей и ослепляющие феи. «Инфицированные еще не начали использовать магию», — сказала Линдис, потерев подбородок рукой. «Интересно, почему? Может быть, это более слабая порода червей? Если это так, мы можем оставить здесь трех людей, а сами направимся в подземную систему». Гримми кивнул. «Вы слышали это, детишки?» — спросил он трех людей, стоящих на его когте. «Я собираюсь сбросить вас». Трия закричала, поскольку основа, на которой они стояли, исчезла, заставив их упасть на землю. «Мы пойдем искать Стеллу?» — спросил Вур, сжав кулаки. Линдис кивнула. «В идеале», — сказала она и полетела на запад. «На этот раз я не позволю ей уйти». Вур нахмурился. «Неужели она действительно плохая?» — спросил он. Он посмотрел вниз на элементаль молнии, висящий на конце его ожерелья. «Когда я помог освободить ее, она подарила мне спарки в подарок. И она, казалось, действительно заботилась о Релле, Белле и...» Вур замолчал и нахмурил брови. Тафель взяла Вура за руку. «Даже если она была милой», — сказала она и посмотрела ему в глаза, — «это не простит ей того, что она сделала. Я только что стала лордом демонов, но я прочитала много сообщений о пропавших людях. За последние 10 лет она похитила более 1000 демонов и людей». Вур вздохнул и кивнул. «Я просто хочу знать, почему она вдруг изменилась», — сказал он и повернулся лицом к лицу с Линдис. «Что именно произошло между вами?» Линдис продолжила молча лететь вперед. Папа открыл глаза. Пара пестрых рептилоидных глаз смотрела на него сверху вниз. «Наконец-то проснулся?» — спросил женский голос. «Мне было интересно, как долго ты собираешься спать?» Папа попытался сесть, но не смог передвинуть свое тело ни на дюйм. Его тело лежало на столе с полосами оранжевого металла, обернутыми вокруг его запястий, лодыжек, шеи и груди. «Ты не тренд», — сказал папа. По его телу пробежал ветерок. Он понял, что он голый. «Почему ты так говоришь?» — спросил Трент. Его голос все еще звучал высоко и громко. «Что делает человека человеком? Что делает Трента Трентом? Его тело, его мысли». Серебряный нож блестел в руке Трента. «Ты...» — папа сузил глаза. На лбу появилась белая руна. «Ой», — сказал Трент, когда лезвие ножа вошло в тело папы. «Не могу заставить тебя сделать это прямо сейчас». Руна исчезла, а свет погас. Папа кашлянул. Из его рта вытекла струйка крови. Он хмыкнул. «Кто вы?» Трент облизал губы, обернулся и взял еще один нож со стола. «Я просто никто», — сказал он. «Забыто на несколько столетий. Совершенно и совершенно забыто». Глаза его покраснели. Он ударил ножом вниз, оставив на столе трещину. Он обернулся и посмотрел на папу, но ненадолго. «Скоро никто не сможет забыть мое имя». Он пригнулся и вытащил ведро из-под стола. Глаза папы посмотрели вниз. Он увидел массу извивающихся червей, пожирающих друг друга в ведре. Он простонал. «Зачем?» Трент уставился на червей. «Зачем?» «Нет настоящей причины», — сказал он и улыбнулся. «Может быть, отомстить человеку, который отнял у меня все. Я никогда ничего не делал тебе», — сказал папа. Его глаза расширились, когда Трент вытащил из ведра червя. «Я могу помочь тебе». Трент подошел к папе. «Ты прав, ты ничего мне не сделал», — сказал Трент и кивнул. Папа медленно выдохнул. «Как все, они полностью игнорировали мое существование, довольствуясь тем, что я жертва. Никто не говорил, никто ничего не делал. Просто...» Папа вскрикнул. Червь вошел в стопу и пополз к сердцу. Трент посмотрел на него, выражение его лица оставалось бесстрастным. Тело папы забилось в конвульсиях. Трент отвернулся от папы и посмотрела на фигуру в углу комнаты. «Тебе понравилось шоу, маленький принц?» — спросил Трент с улыбкой. Из уст Рудольфа выскользнули хныканья. «Не беспокойся», — сказал Трент, проходя перед Рудольфом. «Я дам тебе шанс выжить». Он закрыл за нос Рудольфу и забросил зеленый шар ему в горло, когда тот открыл рот, чтобы подышать. Трент положил руки на цепи, удерживающие Рудольфа, и разбил их. «Беги, яйцо вылупится, если ты будешь слишком медленным», — сказал Трент и сделал шаг назад. «Было бы такой трагедией, если бы наследный принц начал хладнокровно убивать своих же граждан». Том 1, глава 79. Релла и Белла летели над равниной. Многочисленные туннели покрывали равнины. «Иллюзия исчезла», — сказала Белла, смотря вверх на небо. Релла кивнула. «Я же сказала, что это не ловушка», — сказала она. «Кто-то действительно постарался». Белла прищурилась и подняла руку, защищаясь от солнца. «Это похоже на дракона», — сказала она и потянула руку Реллы. «Что? Драконы не летают так далеко на север», — сказала Релла и посмотрела в небо. Ее глаза сузились, она увидела черную точку на расстоянии. «Может быть, это птица Рух?» Она покачала головой. «Неважно, мы должны убраться отсюда прежде, чем они все заметят, что мы ушли». Белла не сводила глаз с неба, пока они летели вперед. «Это определенно дракон», — сказала она, когда точка приблизилась. «Скорее всего, Гриммальдизер. Может, он заметил червей? Ты думаешь, мы должны полететь туда и встретиться с ним?» — спросила Релла, глядя на дракона. «Он может знать, где находится Вур, потому что он дракон и все такое». Спросила Белла. «Ты сумасшедшая?» Релла закусила губу. «Как еще мы найдем Вура?» — спросила она. «Он может быть где угодно. Мы даже не знаем, жив он или нет». Белла отпустила руку Реллы и перестала двигаться. Релла повернула голову и нахмурилась. «Что случилось?» — спросила она. «Будет ли Вур слушать нас?» — спросила Белла. «Мы попросили его помочь освободить маму, а затем мама пошла и прокляла испорченную Линдис. Я знаю, что она украла у нас фонтан юности и что она была причиной того, что маму заперли в первую очередь, но Вур этого не знал. Он называл ее тетушкой». Белла опустила голову, в уголках ее глаз образовались слезы. «Он помог нам, а мы причинили ему боль». Елла это знала. Релла положила руку на плечо Беллы. «Вур сказал, что мы были его друзьями, и ему не нужна награда за помощь нам», — сказала Релла и наклонила тело Беллы, чтобы посмотреть ей в глаза. «Сейчас нам нужно сделать так, чтобы Вур узнал, что планирует мама. Он не жалеет, что стал нам другом». Елла была лучше, чем стереотипная фея, которая подружилась с людьми лишь для выгоды. «Мы тоже можем быть такими». Белла сосредоточила взгляд на глазах Реллы. Она вытерла слезы из уголка ее глаз и кивнула. «Когда ты стала такой зрелой?» — спросила Белла, обнимая сестру. «Это заставляет меня выглядеть глупо, я ведь старше». Релла фыркнула. «Ты старше только на секунду», — сказала она и скрестила руки на груди. «Теперь пойдем противостоять этому дракону». Тефил втянула воздух. «Так много», — сказала она, — «как это никто никогда не замечал в течение 10 лет. Она присела рядом с Вуром и Линдис, чтобы посмотреть на равнины внизу. «Туннели охватывают практически всю территорию между нашими странами. Это была огромная иллюзия», — сказала Линдис и нахмурилась. «Не только это, но они также неоднократно перемещались, когда исчерпывали всю ману. Это лучшее место для них, чтобы установить свою базу, чтобы посеять хаос с червями. Я не понимаю, почему феи заразились, чтобы начать атаку». Гримми кружил над равниной. «Каков план?» — спросил он. Должен ли я просто сжечь все это, налить лаву в отверстие и накрыть сверху адским пламенем? Линди кивнула. Это может быть лучший вариант, сказала она, вставая и потирая подбородок. Хотя, мы должны перекрыть все проходы, кроме того, через который ты вольешь лаву. Ты собираешься убить всех фей? Спросил Вур, наморщив лоб. Разве ты не говорила, что убийство фей приносит несчастье? Да, сказала Линдис, смотря на входы в тоннель. Я убила фею один раз, теперь мир может погибнуть из-за этого. Но ты не должна убивать их всех. Есть и хорошие феи, сказал Вур. Тафель сжал его руку. Елла спасла мне жизнь, а ее сестры были неплохими, несмотря на первоначальные проклятия, сказала она, поворачиваясь к Линдис. Мы не можем просто убить их всех. Линдис вздохнула. Вы слишком молоды для такого, сказала она и покачала головой. Если это заставит вас чувствовать себя лучше, то королева фей играет важную роль в эмоциональных и физических состояниях своих детей в зависимости от их близости к ней. Если она думает, что мучить детей – это весело, остальные феи согласятся. Стелла сошла с ума, а ее психическое состояние должно отражаться на всех фей. Это неправда, раздался голос из-за них. Ты сумасшедшая, сказала Белла. Она повернула голову к Вур и посмотрела на его пальцы. Привет, Вур. Релла, Белла, спросил Вур, наклоняя голову и делая шаг вперед. Вы двое выглядите ненормально худыми. Твое лицо ненормально тонкое, сказала Релла и высунула язык. По воздуху пролетела молния. Релла наклонила голову, избегая заклинания. Что это было? Спросила она и тряхнула кулаком в сторону Линдис. Линдис скрестила руки на груди. Ты слышал, что я сказала? Докажите нам, что вы не под влиянием Стеллы. Белла и Релла посмотрели друг на друга. Они приземлились на лоб Гримми и опустились на колени, опустив головы. Ты восхитителен. Удивительно. Надеюсь, ты живешь долго и процветаешь. На 100 000 лет. Ваше мастерство черной магии выше нашего понимания. И тот факт, что вы можете использовать так много навыков из разных. Ладно, сказала Линдис. Вены вздулись на ее лбу. Хватит, хватит. Я верю вам. Стелла никому не позволила бы опустить передо мной голову. Почему вы не под ее влиянием? Мы давно переместили наш цветок жизни, сказала Релла. Мама не может контролировать нас без него. Белла кивнула. Это была идея Еллы, сказала она и посмотрела на Вура и Тафель. Она надулась. Ты стал намного выше и ты тоже. Мы оставить это на потом, сказал Линдис. Пока, расскажите нам о ситуации внутри. Том 1, глава 80. Белла и я были заключены в тюрьму в течение 10 лет, но нам удалось кое-какие сплетни услышать, сказала Релла, почесывая голову. Я начну с того момента, когда мама захватила одного из этих червей из столицы демонов. Она хотела поэкспериментировать с червями, увидев их разрушительную силу, поэтому она похитила остальных членов королевской семьи демонов. Она пытала их, сказала Белла, дрожащим голосом. Это было ужасно. Она повесила их вверх ногами и заставила их проголосовать за то, кого заразить червем. Я никогда раньше не видела, чтобы она так поступала. Линдис и Вур нахмурились, лицо Тафель побледнело. Ну, это и следовало ожидать, со вздохом сказала Линдис. Она была заключена в тюрьму и использовалась в качестве источника маны более 4 столетий. Что было дальше? Релла и Белла посмотрели друг на друга. Ну, она вернулась и свергла всех второстепенных королев. Она захватила все цветки жизни и приказала всем создать систему туннелей. Впоследствии она заставила нас похищать людей и демонов, которые блуждали в наших иллюзиях, сказала Релла, глядя вниз. Мы с Беллой отказались, поэтому она посадила нас в тюрьму за то, что мы плохие дети, которые не слушали маму. ГМ, раздался голос из-под крыла Гримми. Я не мог не подслушать насчет второстепенных королев. Харон вылез наружу. Линдис нахмурилась. Что ты здесь делаешь? Спросила она. Теперь, сейчас, сказал Харон, подняв руки перед собой, не сердись. Я сделал все, о чем ты просила меня, прежде чем прийти сюда. Он повернулся к феям. У меня никогда не было возможности изучать феи раньше, такие неуловимые создания. Расскажи мне об этих королевах. Но сказала Релла и посмотрела на Линдис. Прежде чем вернуться к Харону, есть более важные вещи. Чепуха, усмехнулся Харон. Знание, сила. Нет ничего важнее знания. Линдси вздохнула. Ты продолжишь рассказывать мне о том, что произошло, сказала она Релле. После чего указала на Беллу. Пойди развлеки сумасшедшего старика. Спросила Белла, указывая на себя. Нет, подарелла содрогнулась, когда Беллу утащил Харон. В любом случае, сказала она и прочистила горло. Мы слышали много разговоров между феями, которые следили за нами. Они разводят червей в бассейнах, насыщенных маной, и позволяют им заражать людей и демонов, которых они похитили. Совсем недавно одна из фей напортачила, и черви заразили одну фею, которая освободила нас, скорее всего, по стечению обстоятельств. Линди кивнула. Таким образом, это была незапланированная атака, сказала она, вспоминая о доме Лианисов. Почему Стелла не остановила их? Я не верю, что она не смогла. Она заперлась в комнате и велела всем не беспокоить ее, сказала Релла. Это может означать только две вещи, так как она не вышла, чтобы подавить волнение. Она сосредотачивается на отдаленной цели контроля над сознанием, или она готовится к новым родам. Есть ли незараженные люди или демоны? Спросила Тафель. Релла кивнула. Большинство из них просто заперты, потому что их слишком сложно держать, если они заражены, сказала она. Я слышала, что некоторые феи жалуются на то, что должны доставлять им пищу. Это делает вещи более проблематичными, сказал Линдис. Сложно разобраться со Стеллой на ее собственном поле, не беспокоясь о сопутствующем ущербе. Много ли людей и демонов? Нет, но должно быть не меньше тысячи, сказала Релла. Мама хотела, чтобы туннели были достаточно большими, чтобы смогли разместить более 10 000 людей. Тафель наклонила голову и пробормотала. Как они кормят такое количество людей? Лицо Риллы позеленело. Ты не хочешь знать, сказала она и вздрогнула. Ты действительно не хочешь? Вур поднял бровь. Каннибализм? Спросил он. Релла отвернулась. Забудь об этом, сказала Линдис. Можешь нарисовать карту со всеми важными местами, которые мы должны обыскать. Релла вздохнула и повернулась к Линдис. Она подняла руку и начала рисовать в воздухе линии Миманы. Это были первоначальные планы туннелей, сказала Релла, но я не знаю, как много изменилось за эти годы. Здесь они заключили меня с Реллой. Там живут феи. Их цветки жизни находятся под маминой палатой, которая находится на самом низком уровне. Люди и демоны должны храниться здесь. Похоже, это смесь муравьиной колонии и пчелиного улья, сказал Харон, потирая подбородок и вглядываясь в плечо Реллы. Очень интересно. Я поняла, сказал Линдис, игнорируя комментарии Харона. У нас здесь три цели. Это уничтожение Стеллы, уничтожение червей и освободить людей и демонов. Можешь ли ты спасти цветы жизни? Спросила Белла. Было бы плохо, если бы они были повреждены во время битвы. Фея может возродиться до тех пор, пока их цветки живые. Глаза Вура расширились. Тогда, Елла, спросил он, ты сказала? Нет, тихо сказала Релла и покачала головой. Она отдала тебе свою душу. Она не может вернуться. Плечи Вура опустились. Релла подбежала к нему и ударила его по плечу. Перестаньте выглядеть таким опустошенным, сказала она и надулась. Она отдала свою жизнь за тебя. Теперь вы должны жить в полной мере. Это самое меньшее, что ты можешь сделать для нее. Тафель сжала его руку. Я тоже, сказала она и вздохнула. Елла не умерла бы, если бы я не поступила так опрометчиво. Мы обязаны сделать это ради спасения ее сестер. Вур кивнул, все еще с опущенными глазами. Тогда все решено. Харон и Белла освободят людей и демонов. Тафель с Реллой спасет цветы. Вур убьет червей, сказала Линдис и сжала руку. А я позабочусь о Стелле. Я думаю, ты забываешь кого-то, сказал Гримми. Что ты собираешься делать? Спросила Линдис. Ты никогда не поместишься в туннелях. Она погладила его по голове и улыбнулась. Просто подожди здесь, как хороший мальчик, хорошо. Гримми взревел и топнул передним правым когтем о землю, в результате чего образовалась пещера. «Я подожду здесь», — сказал он, отряхивая с себя своих пассажиров, «но я не ваша собака». «Ах», — сказала Линдис и вздохнула, поправляя взъерошенные волосы. Это была просто шутка. Драконы и их гордость. Она щелкнула языком и оглядела остальных людей, которые были на земле с бледными лицами. «Ну, чего же вы ждете? Вперед! У всех нас есть дела!» «Да!» Они крикнули и бросились вниз к ближайшему туннельному входу. Гримми щелкнул Линдис по лбу. «Я должен следить за своим внешним видом, когда мы на публике, ты ведь знаешь». «Я знаю», — сказала Линдис и высунула язык перед тем, как войти в туннель. Том 1, глава 81. «Мне кажется, или мы здесь уже были?» Белла пробормотала и протерла глаза. Харон прочистил горло. «Похоже на то», — сказал Харон. «Здесь все выглядят так же». Белла вздохнула. «Нам нужно найти заключенных, они где-то внизу». «Ты права», — кивнул Харон. Серебряный свет появился под ними. «Я просто потороплю нас. Мы же не хотим последними закончить, не так ли?» Они остановились перед развилкой, которая расходилась в двух направлениях. Этим путем оба указали на разные пути. Они посмотрели друг на друга и нахмурились. «Кто здесь фея?» — спросила Белла, надувшись. «Мы пойдем этим путем. Мои волшебные инстинкты говорят мне, что я права». Харон заглянул в туннель, в который хотел войти, прежде чем вздохнуть. «Хорошо», — сказал он, — «будь по-твоему». Они встретили еще несколько развилок, Белла каждый раз выбирала, в какую идти. Харон держал в руках записную книжку, вписывая в нее что-то. «Это странно», — сказал Харон, перелистывая страницу в своей книге. «Что?» — спросила Белла. «Мы встречаемся все меньше и меньше фей», — сказал он. «Было бы более правильно встречать больше фей, потому что заключенные близки к живым комнатам». «Ты что, глупый?» — спросила Белла, положив руки на бедра. «Разве ты забыли, что Гриммальдизер сделал?» «Конечно, все феи выйдут наружу, чтобы посмотреть, что происходит». Они подошли к туннелю, который был вдвое шире, чем все остальные. «Смотри», — сказала Белла, когда она ускорилась. «Мы здесь». Харон почесал в затылке. Белла открыла дверь в конце коридора, яркий фиолетовый свет встретил их. В комнате под потолком было несколько полупрозрачных пурпурных сфер. Цветы тянулись к сферам, покрывая землю, стены и потолок. Комната была очень большой. Харон приподнял бровь. «Феи превратили заключенных в цветы?» – спросил он. «Очень интересно. У меня были идеи по превращению одного существа в другое, но мне так и не удалось». «Хорошо», — сказала Белла и наморщив лоб. «Возможно, я была не права, но мы первые добрались, поэтому нам нужно вывести цветы жизни». Она оглядела комнату. «И, зная маму, есть, скорее всего, какой-то хранитель, который появится в тот момент, когда мы коснемся цветов. Ах, вот он выглядит как гигантский паук. Как мы справимся с ним?» «Это легко», — сказал Харон, вытирая руки о халат. «Ты можешь убить эту штуку, не повредив цветы?» — спросила Белла широко раскрытыми глазами. «Я бы никогда не догадалась». «Конечно, нет», — усмехнулся Харон. «Я просто телепортирую всю комнату в Кинингрих. Тогда мы позволим Линдис побеседовать с охранником на досуге». Белла с полуприкрытыми глазами посмотрела на Харона и наклонила голову. «Ты хоть видишь, какая большая эта комната?» — спросила она. «Как ты собираешься телепортировать все это?» Харон рассмеялся. «Просто смотри», — сказал он, положив правую руку в рот. Из его челюсти раздался треск, а лицо исказилось. Он вытащил кроваво-синий зуб. Харон начал тихонько произносить заклинание. Серебряный свет исходил из его ног, покрывая всю комнату и цветы мягким светом. Белла наблюдала, как вся комната перед ней была охвачена серебряным светом. Хранитель дернулся и вскочил. Он зашипел на дуэту входа. Сияние исчезло. Прежде чем он смог сделать что-то, комната исчезла, оставив пустое пространство перед Беллой и Хароном. Харон упал на колени и оперся о стену. «С того дня, когда мне пришлось позаимствовать чужую ману, чтобы телепортировать дракона», — сказал он, вытирая лоб своим рукавом, — «я решил хранить свою ману внутри одного из моих зубов. Я хранил ее долгое время, 1000 лет, если быть точным». Он прислонился к стене. «Дай мне несколько минут, чтобы прийти в себя». Белла спустилась на землю перед ним. «Спасибо», — сказала она и опустилась на пол. «В самом деле, спасибо. Поднимите голову, малышка», — сказал Харон. «Смирение тебя не украшает. Ребенок должен вести себя как ребенок». Белла подняла голову и надулась. «Сумасшедший старик не должен быть таким надежным», — сказала она. «Кто ты, по-твоему, такой?» Харон рассмеялся. «Пойдем, тебе еще нужно дописать мне о королевах и прародителях». Гримми зевнул, когда к нему подошла группа из 5 фей. Слой обсидиана отделял его тело от земли. 1000 голов на входе в тоннель смотрели на него, их тела слишком тряслись, чтобы выйти. «А могучий Гриммальдизер», — сказала фея во главе группы. «Могу я спросить, что привело тебя сюда?» Ее тело задрожало, когда взгляд дракона опустился на нее. Крылья Гримми двинулись, феи завизжали, а их тела были отнесены назад. «Нужна ли мне причина?» — спросил он. Его красные глаза смотрели на дрожащих фей. «Нет, конечно, нет», — сказала фея и опустила голову на землю. «Простите мою дерзость». Гримми фыркнул и закрыл глаза. «Мы уйдем прямо сейчас», — сказала фея и начала медленно двигаться. «Простите нас». «Подождите», — сказал Гримми. Один из его глаз открылся. «Да-да, я хочу перекусить». «Принеси мне что-нибудь, все вы», — сказал он и улыбнулся. Окружающие феи в туннелях вздрогнули, холодок пробежал по их телам и охватил их сердца. «Если я не буду сыт к тому времени, когда съем все, что вы принесли, тогда я компенсирую недостаток феями, но только не людей, не демонов, они слишком мягкие». Феи в туннелях переглянулись. «Чего вы ждете?» — прорычал Гримми. Он поднял голову, и обсидиан под его когтями раскололся. Тысячи фей улетели в разных направлениях. Гримми снова зевнул и опустил голову. Том 1, глава 82. «Сюда, мы только что оттуда», — сказала Тафили и нахмурилась. «Ты потерялась. Признай это. Почему бы тебе не сделать что-то вместо того, чтобы жаловаться?» «Наблюдай за мной», — сказала Тафиль. Ее рога начали светиться зеленым светом. Она закрыла глаза, после чего задул сильный ветер, заставив фей потерять равновесие и упасть. Тафиль открыла глаза. «Сюда», — сказала она. «Я нашла пленников, но никаких признаков Харона или Беллы. Я также не смогла найти цветы жизни. Они заходили все глубже в туннель, пока не дошли массивной арки, перед которой три феи играли в карты». Тафиль подошла к ним, обнажив меч, под заклинанием невидимости Реллы. Она ударила им между фей. Дыма поднялся из меча и окутал троих. Он исчез, оставив позади трех спящих фей. «Это здесь», — сказала Тафиль. Перед ними был крутой обрыв, ведущий к яме, в которой находились тысячи тел. Стены были покрыты голубыми камнями, которые освещали пленников. Тафиль сморщила нос, сдерживая рвотный рефлекс. Релла сжала нос, у нее на глазах появились слезы. «Так ужасно пахнет», — сказала она носом. «Они вообще живы?» Тафиль нахмурилась. «Я не могу телепортировать такое количество людей», — сказала она и подошла к краю обрыва. Туман вокруг нее и Реллы рассеялся. Она достала меч, который засветился красно-оранжевым огнем. В глубине ямы поднялись всхлипы, глаза пленных смотрели на огонь. «Есть ли кто-нибудь, кого можно считать лидером среди всех вас?» — спросила Тафиль. Ее голос загремел в ушах пленников. «Я могу освободить вас всех, но должен быть порядок». В воздухе поднялись ропоты. Несколько человек закричали, другие плакали. Шатающийся человек вышел из угла, переступая через живых и наступая на скелеты мертвых. «Меня зовут Аферн», — сказал человек. «Я — барон Блата. Кто вы?» «Тафиль Бестик», — сказала Тафиль. «Нынешний демон-лорд». На этот раз еще больше криков были слышны. Демоны в правой половине ямы с восхищением и недоумением посмотрели на нее. «Как ты собираешься нас спасти?» — спросил Аферн, указывая на людей в яме. «Никто из нас не может использовать магию. Феи забирают ее. Многие люди здесь ни разу в жизни не использовали оружие. Как долго вы здесь?» — спросила Тафиль, игнорируя вопрос Аферна. Холодный пот прокатился по ее спине, когда она смотрела на людей. 5 лет, — ответил он, смотря ей в глаза. «Как ты собираетесь нас спасти?» Тафиль нахмурилась. «Как феи вытаскивают вас из ямы? Группа из них приходит и поднимает нас с помощью магии», — сказала Ферн. «Те, кого они забирают, никогда не возвращаются». «Я понимаю», — сказала Тафиль, пламя на ее мече исчезло. «Мне нужно посоветоваться с моими союзниками, прежде чем я смогу чем-либо вам помочь». Она обернулась и направилась к выходу. Крики эхом заполнили всю яму. «Можешь ли ты спасти их?» — спросила Релла дрожащим голосом, поднимая барьер тумана вокруг их тел. Тафиль прикусила губу, но промолчала. Релла открыла было рот, чтобы что-то сказать, но звуки крыльев прервали ее. Они прижались спиной к стене туннеля. Группа из 30 фей пролетела мимо них, с корзинами. «Почему мы должны делать всю работу, пока эти три бездельника спят на работе?» «Тише, не веди себя так, будто ты никогда не спала на работе. Я не хочу слышать это от вас всех людей. Разве сегодня корм не ужасно шумный?» Тафиль повернулась к Релле и подняла бровь. «Корм?» – пробормотала она. Релла пожала плечами в ответ. Раздался глухой звук, корзины упали в толпу людей. «Быстрее, быстрее, не хочу оставаться здесь», – сказала одна из фей. Группа исчезла в туннелях. Крики и вопли разносились по туннелю. «Ох, уже начинается. Почему королева сказала нам сделать это? Разве они не смогут выбраться оттуда магией?» – спросила одна из фей. «Это самые слабые черви. Они не могут использовать магию». Тафиль и Релла выскочили из барьера и направились к краю обрыва. Их глаза застыли, когда они увидели, как сотни людей в конвульсиях лежат на земле. Корзины были разбросаны по яме, было видно несколько червей, ища тех, кто еще не был инфицирован. Несколько человек били червей окровавленными костями. «Это была ты», — прорычал Аферн, когда он увидел Тафили Реллу. Он держал ребро с извивающимся червяком, нанизанным на другой конец. «Ты убила нас. Феи никогда не делали этого раньше. Только когда ты пришла». «Эн, нет», сказала Тафил, сделав шаг назад. «Я этого не делала. Это не я». Она обнажила меч и подошла к краю обрыва. «Стой!» — закричала Релла. «Ты не можешь. Их слишком много. Если не я, то кто?» — спросила Тафиль. «Я сражалась с тысячами червей и инфицированными в фюзеляже. Я могу это сделать». Она прыгнула в яму, погрузив меч в грудь человека, который бился в конвульсиях. «Прости», — сказала она, когда мужчина посмотрел ей в глаза. Белое пламя охватило ее меч и сожгло человека дотла. Она взобралась на ноги и повернулась к следующему человеку. Релла упала на колени и прикусила губу. «Пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо», — подумала она и сложила руки. Она закрыла глаза и начала читать заклинание. Черный туман выкатился из-под ее ног и образовал стену позади нее, перекрывая звуки резни. «Я не позволю никому вмешиваться. Это самое большее, что я могу сделать». Слезы текли из глаз Тафиль, когда ее меч проходил через людей, демонов и червей. «Почему?» — спросила она, дрожащим голосом. Она проскальзывала через толпу, как вода, оставляя за собой след пепла. «Почему они распространяются так быстро?» Черви входили в своих хозяев и оставляли часть себя, после чего продолжали поиск следующей жертвы. Другие зарывались в землю. Прошло некоторое время. Релла открыла глаза. В комнате было тихо. Рыдания раздавались в ее ушах. Тафиль сидела в центре комнаты, уткнувшись лицом в колени, обнимая руками ноги. Группа из 30 выживших сидела на полу с открытыми ртом и широко раскрытыми глазами, глядя на лорда демонов. Том 1, глава 83. Линдис стояла перед развилкой. Она шла по дороге, усеянной феями, которые находились в бессознательном состоянии. «Похоже, карта фей была неправильной», — пробормотала она, закрывая глаза. Через несколько мгновений она вошла в самый левый туннель. «Я смогу дойти до Стеллы, если пойду к месту с большей концентрацией маны», — подумала Линдис, прищурив глаза. Ей на глаза попалось 4 феи. Она щелкнула пальцем, и сразу же из потолка вышла темная рука. Их глаза расширились, рука ударила их оземь, прежде чем они смогли что-либо сделать. Она шла все дальше вглубь туннелей, иногда на ее пути встречались феи, которых она оглушала. В конце концов она пришла к двери, перед которой сидел черный голем. Пурпурный шар был встроен в его прямоугольную грудь, от которого исходил свет, освещая все его тело. Голем не отреагировал, когда Линдис нацелила ледяное копье на него. Оно пронзило ядро голема, как масло, заставив того опрокинуться. Линдис нахмурилась. «Слишком слабый», — подумала она. Она прошла мимо упавшего голема. Перед ней стояла дверь. Зеленый свет ослепил ее на секунду, когда она вошла в комнату. В комнате стоял гигантский бассейн, наполненный зеленой водой. В нем тысячи, может быть, сотни тысяч червей, невозможно было увидеть дно. На краю бассейна десятки людей и демонов стояли, прикрепленными к стенам. «Похоже, голем был здесь, для того, чтобы не давать выйти им», — сказала она, направляясь к зеленому бассейну. «Наверное, мне нужно разобраться с этим, раз вор еще не пришел». Линдис фыркнула, входя в бассейн к заключенным. «Вы, может, и имеете сопротивление к магии», — сказала она, топнув правой ногой по земле. Стена из земли образовалась и направилась к пленным. «Но я просто могу просто задавить вас до смерти». Комнату заполнили гудящие и трескающие звуки. «Я пришел со срочным посланием для короля». Трент, крича, ехал на лошади, приближаясь к воротам королевского замка. Двое охранников, стоящих перед воротами, переглянулись. «Поторопись», — сказал один из охранников. «Мы тебя проведем. В качестве меры предосторожности вы должен снять свое оружие и броню». Трент кивнул и снял снаряжение. Он поднял голову, чтобы посмотреть на охранников. Его глаза были чисто белыми, не видно было даже зрачка. «Я только что получил благословение духов», — сказал Трент, отступив на шаг. Глаза охранника расширились. «Через несколько часов они вернутся к нормальному состоянию». «Понятно», — сказал охранник и расслабился. «Значит, вы Трент?» Охранник открыл ворота и подошел к Тренту. «Да», — сказал Трент, уголки его губ приподнялись вверх. «Я Трент». Охранник остановился перед металлической дверью. «Король находится в кабинете на втором этаже», — сказал он, постучав дважды, прежде чем открыть дверь. Он жестом показал Тренту войти. «Спасибо», — сказал Трент, кивнув охраннику и вошел в комнату. Комната была заполнена книжными полками, а в центре находилась винтовая лестница, ведущая вверх. Как только его голова появилась на втором этаже, его пронзило копье. Прежде чем упасть, он выплюнул сгусток зеленой крови. «Ты в порядке, Сис? Харон сказал нам опасаться червей и сжигать тела». «Я знаю», — ответил женский голос. Тело Трента вспыхнуло. «Давай расскажем королю». Миниатюрная фигура сидела в центре темной комнаты. Ее глаза распахнулись и несколько раз моргнули. Стелла вытянула руки над головой. «Ах», — сказала Стелла и потерла виски. Это было не очень мило с их стороны. «Ну, это было весело», — вдруг все ее тело напряглось. «О», — сказала она и повернула голову. «Я узнаю тебя. Это было давно, мальчик-дракон. Как поживаешь?» Вур стоял у входа в комнату Стеллы, нахмурив брови. Том 1, глава 84. «Чашечку чая?» — спросила Стелла. Чайник стоял на столе, напротив Стеллы. «Присаживайся», — сказала Стелла, указывая на подушку. «Ты не собираешься драться со мной?» — спросил Вур, садясь на подушку. «Зачем мне это? Ты освободил меня. Если бы это был не ты, то умер в одно мгновение», — сказала Стелла, когда Вур сел на подушку. Она подняла бровь и продолжила. «Ты выглядишь слишком расслабленным перед битвой. Ты выглядишь очень собранный, для слетевшей с катушек», — ответил Вур, пожав плечами. «Почему ты посадила Реллу и Беллу? Они же также спасли тебя», — спросил Вур. «Отправить их в тюрьму – это единственное, что я могла сделать. У меня не было выбора. И я не сумасшедшая, совсем нет. Они так обо мне говорят», — сказала девушка, кинув 3 зеленых яйца в чай. «Хочешь, они жевательные, я называю их тапиока. Слово звучит приятно, правда, тапиока?» Она хихикнула, поднося чашку к губам. «Я не ем такое», — сказал Вур, покачав головой. Взяв чашку чая, он принюхался. «Что в ней?» «Это слезы сирот. Полезно для души», — ответила Стелла. «Что тебя заставило прийти сюда?» «Я потерялся», — ответил Вур, сделав глоток из чашки. «Я должен был разобраться с червяками, но, как видишь, я пришел сюда. Раз тети здесь нет, значит, она тоже потерялась». Рога Стеллы засветились, она нахмурила брови, а ее тело напряглось. Чаша в ее руке разбилась. «Ты пришел вместе с ней?» — спросила она. «Нечестно. Почему эта кобыла получает все самые лучшие?» — спросила Стелла, скрестив руки. Вур проигнорировал ее. «Почему ты напала на нее, когда я освободил тебя? Я был пьян, но все равно я могу сказать, что ты была бы рада увидеть Реллу, Беллу и Еллу», — сказал он. «Что случилось между вами? Неужели все настолько плохо, что нужно уничтожить континент ради мести?» Стелла, наклонив голову, сказала. «Она не рассказывала тебе, следовало этого ожидать. Тебе длинную или короткую версию истории?» «Длинную», — ответил Вур. Стелла кивнула. «Ты синий маг. Релла рассказала мне. Я могу научить тебя проклятию правды, ты наложишь его на меня». «Феи часто врут», — сказала она, опустив голову. «Я хочу, чтобы ты мне поверил». Вур кивнул. Она глубоко вздохнула. «Я родом из первого поколения фей. Мы родились из цветов, которые выросли из тела Айрис, когда она погибла. Было 20 цветов, следовательно, было 20 фей. Мы решили пойти своими путями и создали собственные колонии. Мне тогда повезло, я смогла найти фонтан молодости. Но моим братьям и сестрам не так повезло, как мне. Поэтому их потомки переехали ко мне», — сказала Стелла и вздохнула. «У фей с самого начала сложилась плохая репутация из-за наших фокусов и уловок. Другие расы не доверяли нам и всегда в чем-то подозревали, когда мы контактировали с ними. С такими не хочется дружить. Линдис была моим первым другом. По крайней мере, я верила в это до того, когда была предана и посажена в тюрьму. Впервые мы встретились, когда она пришла к фонтану. Она сказала мне, что искала лекарства от своей болезни. Я разрешила ей остаться, после ее рассказа. Она была одинокой, у нее не было родителей. Ее приемная мать была убита медведем. Дракону было скучно, и он решил вселить душу лича в ее тело, потому что она хотела стать сильной. Когда лич вселился в нее, она стала сильней, но столкнулась с душой лича, в ходе чего ее тело начало разваливаться. Ей нужна была сила фонтана, чтобы остаться в живых, поэтому я ей и позволила. Это было мило. Мы изучали местность. Я показывала места, в которых она не была, а она показывала мне опасные районы, в которых обитали драконы, — сказала Стелла, съев яйцо червя. После этого она допила свой чай. Она слишком сильно интересовалась людьми. К тому времени наш континент воевал с ними около 400 лет. Были времена, когда я оставляла свой фонтан и работала неделями, чтобы вырастить цветы, из которых рождали феи. В то время Линдис занималась другими делами. Я не знала, что ее дела были связаны с продажей меня людям. Однажды, когда я только посадила семена, меня ожидала армия людей. Даже когда я была защищена иллюзием, они знали, где я была. И они сказали мне, что Линдис меня предала, говорила Стелла, стиснув зубы. Я не поверила им, пока они не схватили меня. Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться им. А стражи, они были убиты. Когда мы дрались, я использовала заклятие истины и допрашивала их. И таким образом я выяснила, что все то, что они говорили, было правдой. Им удалось меня победить, после чего они заперли меня в тюрьме, требуя от меня отказа от своих полномочий. Они угрожали мне убийством других фей, однако я все равно отказалась. Несмотря на то, что я отказалась, они смогли извлечь из меня силы. Группа людей, которые захватили мою власть, пили чай с цветами, которые я создавала. Вследствие чего они получали огромную магическую силу, но потом они превратились в демонов. Из-за того, что они перестали быть людьми, люди их изгнали. После всего этого демоны поселились вокруг моего места заключения. Они следили за тем, чтобы я оставалась слабой и чтобы я ничего не смогла сделать. Их заклинание поглощало всю ману из моего тела два раза в день, а другое заклинание подпитывало мою ману, чтобы я оставалась живой. Хуже всего было то, что они сдержали свое слово, сказала Стелла. Ее рога вспыхнули, очередная чашка, которую она держала, разбилась. Даже если Линдис предала меня, она могла бы защитить моих детей. Люди приносили мне их отрубленные головы, что убивало меня. У меня болело сердце, боль была невыносимой. Потом они стали приносить моих детей ко мне и отрывали на моих глазах головы, но перед этим они говорили, что это моя вина, что я была причиной, по которой они умирали. Я видела их страх, но даже их головы я не могла спасти, потому что крысы постоянно съедали их. Потом долгое время они не приносили мне головы, но затем привезли сотни фей сразу. Именно тогда я поклялась уничтожить людей и все, что они ценят. Вур нахмурил брови. Стелла моргнула, а ее рога потускнели. «Не тебя, конечно», — сказала она. «Я бы сказала, что в тебе есть что-то другое, драконье. Ты принес мне чувство страха, а не обиду и ненависть. Я это поняла, когда Белла сказала мне, что у тебя отпечаток драконов. У всего живого есть врожденное чувство уважения и страха перед драконами. Приятно быть в твоей компании», — сказала Стелла и улыбнулась. Вур кивнул головой. «Ты не знаешь, почему Линдис предала тебя. Это не имеет значения. Что сделано, то сделано. Какая бы причина у нее ни была, я ее не прощу». Том 1, глава 85. «Ты думаешь, я не права?» — спросила Стелла, наклоняя голову. «Нет, я так не думаю», — сказал Вур. «Возможно, это правильно. Я знаю, что мама и Гримми вырезали бесчисленное количество людей из-за гнева. Папа тоже. Это их вина за то, что они слишком слабы. Эти люди не умерли бы, если бы они были сильнее». Стелла улыбнулась. «У меня было чувство, что ты поймешь меня», — сказала она. «Но», — сказал Вур и отхлебнул чай, — «это не значит, что я не чувствую себя плохо из-за людей, которых вы убили». Стелла приподняла бровь. «Я не ожидала, что ты так сочувствуешь бедственному положению людей». Вур пожал плечами. «У них есть семьи», — сказал он. «Люди заботятся о них и грустно, когда они теряют их, как и вы, когда вы потеряли своих детей. Я понял это во сне, который длился 10 лет, как больно терять близких вам людей». Вур вздохнул. «Можно подумать, что после нескольких потерь, боль уменьшится, но это не так. Боли ровно столько же, если не больше». Стелла нахмурилась. Образы ее падших детей воспроизводились в ее голове. Слезы просочились из ее глаз, но быстро исчезли. Она надулась и посмотрела на Вура. «Не веди себя так морально и праведно сейчас, ты лицемер», — сказала она. «У тебя есть еда в семье, да, а как насчет всех медвежат, которые больше никогда не увидят свою мать, потому что вы проголодались?» «Это другое», — сказал Вур. «Мне нужно убивать, чтобы продолжать жить, чтобы моя семья была счастлива. Убийство, чтобы печалить других, просто неправильно. Я не просто убиваю, чтобы заставить других грустить», — сказала Стелла и скрестила руки на груди, «хотя это приятный бонус. Я мщу за своих детей». «Вы уже отомстили им», — сказал Вур. «Я знаю, что вы захватили королевскую семью демонов. Остальные люди не сделали ничего плохого. Стелла посмотрела вниз. Они сидели молча и пили чай. Сильная волна магии набросилась на них и послала озноб по рукам. «Эй», — сказала Стелла, — «если я умру, ты позаботишься о моих детях?» — спросила она и подняла голову. «Они не сделали ничего плохого». Ву кивнул. «Я буду». Стелла улыбнулась и подняла руку. Белая роза расцвела, ее корни обернулись вокруг ее руки. «Награда», — сказала она и протянула ладонь к нему, — «в качестве того, что ты мне помогаешь». «Мне не нужна награда за помощь другу», — сказал Вур и покачал головой. «Тогда одолжение», — сказала Стелла и приблизила цветок к Вуру. Вур протянул руку, и корни цветка поползли по его ладони, обертываясь вокруг его руки. Оно поползло по его телу, пока роза не остановилась около его сердца. «Позаботьтесь обо мне в моей следующей жизни, хорошо?» Вор погладил Стеллу по голове и кивнул, прежде чем встать. Он вышел из двери и увидел знакомую фигуру. «Ты не собираешься сражаться?» — спросила Линдис, глядя на розу на груди Вура. Вур покачал головой и посмотрел в глаза Линдис. «Это твоя битва!» Линдис нахмурила брови. Она прошла мимо Вура, пока не дошла до комнаты Стеллы. «Друг, да?» — сказала себе Стелла и улыбнулась, наблюдая, как уходит Вур. «Есть только один человек, от которого я должна избавиться, чтобы отомстить за своих детей. Ты!» Она посмотрела на Линдис, которая стояла у входа в комнату. Вур и Тафель сидели напротив друг друга. В комнате позади их раздавались взрывы. Он поднял голову и увидел, что Харон идет к нему, вместе с Реллой и Белой. Харон потер подбородок. «Мы выполнили свои задачи. Почему вы двое выглядите так, будто мы проиграли?» Релла и Белла вылетели с плеч Харона и подлетели к Вуру. «Это?» — спросила Релла и обернулась, чтобы взглянуть на Беллу широко раскрытыми глазами. Они уставились на цветок, цветущий на груди Вура. «Это», — сказала Белла и ахнула. «Я чувствую маму, до того, как ее схватили». Вур проигнорировал фей перед ним и повернул голову к Тафель. Ее колени были согнуты, а голова была опущена на колени. Вур встал и прошел мимо феи и сел около Тафель. Он положил руку ей на голову и начал гладить ее волосы. Две феи взглянули друг на друга, а затем повернулись к Харону. Он пожал плечами. «Я собираюсь посмотреть на битву», — сказал он, делая шаг в сторону входа в комнату. Поток лавы вылился из входа и почти попал по Харону. Он откашлялся. «Не беспокойтесь в таком случае. Я не буду торопиться». Группа сидела молча, когда земля дрожала, а с потолка сыпалась пыль. Релла и Белла сидели на плече Вура, любуясь розой на груди, но не осмеливаясь прикоснуться к ней. Тафель и Вур сидели рядом друг с другом. Харон пытался убрать затвердевшую лаву. Так прошел час. Роза на груди Вура засветилась золотым светом и потухла. Грохот в туннелях прекратился. Линдис вышла. Ее волосы были измотаны и обуглены. Одежда, которую она носила, была в лохмотьях, а высушенная кровь запекла ее тело. На ее лице не было никакого выражения. «Все кончено?» — спросил Харон, глядя на вход. «Да», — сказала Линдис. Она взглянула на Вура и Тафель. «Это конец. Том 1, глава 86. Что это такое?» — спросил Гримми, когда он летел по небу. Линдис и Вур сидели у него на голове, а Релла и Белла сидели на плечах Вура. Позади Гримми летел рой феи, заслоняя солнце. «Я чувствую себя материнской уткой с птенцами». Линдис засмеялась. Обвиняя нового короля феи, сказала она и положила руку на голову Вура. «Они будут следовать за ним, как мотыльки, к пламени, пока не родится королева». Вур почесал щеку. «По крайней мере, в Канегрихе есть много места для них, но сначала мы должны победить хранителя цветов. Это не должно быть проблемой», — сказал Линдис. «Вероятно, он отключен, если это формация, или он подчинится вам, если он биологический вид. Хотелось бы, чтобы Харон телепортировал комнату куда удобнее». Вена взбухла на лбу Линдис. «Куда он телепортировал ее?» — спросила Белла, отрывая взгляд от розы. «На вершину башни в Кенегрихе». «Буквально», — сказала Линдис и вздохнула. «Я просто надеюсь, что ветер не опрокинет ее. Мои скелеты рассказывали мне о панике, которую она вызывает каждый раз, когда качается». «Ах!» — вскрикнула Белла и посмотрела вниз. Он выглядел довольно круто, когда телепортировал всю комнату. На группу опустилось молчание, за исключением роя позади них. «Я должен пойти с Тафель», — сказал Вур, глядя на небо. «И вернуть этих фей к Нифл?» — спросила Линдис, показывая рукой. «У меня есть ощущение, что она не захочет видеть никаких фей в течение длительного времени. Что значит быть лордом демонов?» — спросила Тафель. Она села на край кровати, сжав кулаки. Дастин и Мина сидели на стульях напротив нее. Дастин нахмурился. «Тафель, что случилось? Ответьте мне!» — закричала Тафель. Она подняла голову и посмотрела на дуэт напротив нее. Слезы струились из ее глаз. «Успокойся», — сказала Мина. «Мы просто беспокоимся. Это всего лишь один вопрос. Если ты не ответишь», — тихо сказала Тафель, когда ее рога засветились серебром, «тогда выметайся», — крикнула она, когда под Дастином и Миной появился круг. Через мгновение их тела исчезли вместе со стульями и ковром. Тафель задыхалась, уставившись на мраморный пол в центре комнаты. Она упала на кровать и уткнулась лицом в подушку. Прошла минута, дверь в ее комнату заскрипела и приоткрылась на дюйм. «Простите меня», — сказал Реттер и потер нос. «Я не мог не подслушать». Реттер закрыл рот, когда Тафель подняла голову и посмотрела сквозь щель двери с опухшими глазами. «Демон-лорд — это демон, который уважает людей», — сказал Реттер, сглотнув и толкнув дверь дальше, будь то силой или харизмой. Тафель села в постели и указала на свой письменный стол. «Сядь», — Реттер кивнул и сел. «Демон-лорд — это тот, кто руководит королевством», — сказал он. «Это тот, кто делает выбор, идти на войну или перемирие, отменять законы или создавать новые. Все, что они делают, это обеспечить продолжение роду демонов. Я не знаю, что с тобой случилось. Я убила людей», — сказала Тафель, прервав его. Слезы катились по ее щекам. «Тысячи людей, люди, демоны, мужчины, женщины, дети». Голос у нее дрогнул, слезы капали с ее подбородка. Реттер нахмурился. «Что я монстр?» Тафель опустила голову и посмотрела на свои ладони. «Разве нет?» «Нет», — сказал Реттер. Когда он встал, его броня зазвенела и подошла к кровати, прежде чем встать на колени. «Я сражался во многих сражениях, чтобы стать часовым в королевском замке. Я видел свою долю монстров. Вы не один из них. Все, что я вижу перед собой, испуганный ребенок, который испытывает угрызение совести за то, что она сделала. Монстры не испытывают угрызений совести». Тафель фыркнула и подняла голову. «Спасибо», — сказала она и отвернулась. «Я хотела бы побыть одной». «Понял», — сказал Реттер и отсалютовал. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Он вышел и закрыл дверь. Он вздохнул, в комнате позади него раздались тихие рыдания. «Это не может быть правдой, верно?» Мишель сказала и повернулась к женщине, стоящей позади нее. «Скажи мне, что это неправда». Она сделала шаг к ней. «Мама, извини, Мишель», — сказала Марисса и обняла дочь. Слезы смыли весь ее макияж. «Прости, как?» — спросила Мишель. Ее тело дрожало. За ней был гроб с телом, покрытым одеялом. Верх одеяла был приоткрыт, и в нем было видно, что лицо папы по большей части обгорело. «Папа самый сильный, он благословлен духами. Он разговаривал со мной всего несколько часов назад. Он не может умереть». Мишель вырвалась из объятий матери и встала на колени рядом с гробом. Она сцепила руки и пропела. Белый свет окутал сгоревший труп, но рассеялся без какого-либо эффекта. Она повторяла снова и снова, но безрезультатно. Слезы подступили к ее глазам, ее мать плакала на коленях позади нее. «Я обещаю, что больше не буду плохой. Я не буду пить, я не сбегу и не ослушаюсь тебя. Я буду молиться в два раза больше, не жалуясь», — сказала она дрожащим голосом и схватила деревянную шкатулку. «Так что, пожалуйста, пап, вставай. Пожалуйста, вставай, Мишель», — ее мать прошептала и положила руку на плечо дочери. Мишель вздрогнула, когда ее мать коснулась ее руки. «Кто это сделал?» — спросила она и стиснула зубы, пока ее слезы текли по ее щекам. «Кто?» «Это была я». Мишель обернулась и впилась взглядом в дверной проем. Рэндил прислонился к раме двери, его корона казалась кривой. «Я отдал приказ убить его. Если ты хочешь кого-то винить, тогда обвини меня. Мой долг как короля — защитить народ. Я сделал то, что должен был сделать. Прости меня, Рудольф».